«Нет, нет, ты не волнуйся, там все должно быть в порядке. Ну я могу ошибиться, хотя и ни разу, но системы-то нет. Ты же вместе со мною смотрел, ты видел, там же подбор шел, это же был основной критерий. Вероятность», Трикстер выплюнул это слово так, словно оно должно было предполагать наивысшую степень сомнения. «Вероятность, да, но она просто очень высокая, ну практически невозможно, чтобы вдруг что-то», растерянно пожал плечами. «Неужели совсем, змей, я в таких вещах разбираюсь, и для меня это важно». «И стой», он ухватился за внезапно озарившую его мысль, «ты не знаешь, с какой скоростью у смертных растут волосы». «Волосы, нет, знаешь, как-то даже внимания не обращал». «Хорошо», задумчиво произнес Лафисон, снова расслабляясь, «разберемся». «Ну а с ним самим у тебя все в порядке? А вот, представь себе, да», ехидно качнул головой Улаки, «и высокодуховные наработки его меня ни капельки не тревожат. Еду вечерком он мне превосходненько предложил украсть. Да нормальный мелкий, не ноет, не плачет и более-менее слушается. За предельной храбрости я тоже не углядел, но и не трус. В общем, пойдет. А еще он меня утешал смешно даже. Но не об этом же змею рассказывать». «Ну я рад, я очень рад», с облегчением заулыбался Хесиш. «Я волновался, это же тяжело, правда, я знаю, нормально, контролируемо вполне». Лаки поднялся с кровати, возвращаясь к столу. «Пить-то будешь, разве что чуть-чуть», он как будто к чему-то прислушался. «Мне уходить уже, так что, если что-то еще хочешь спросить, пока все, тебя можно звать-то, если что, специалист, или ты мне опять про службу низших высшим напоминать начнешь, я не буду». Хесиш поднялся, прошел на середину комнаты, вокруг него загорелся огненный круг. «Постараюсь, но ты прав, не ты один можешь вспомнить что-то обидное, даже так, совсем немного тех, кто этого не делает, тем более, если дать повод. Я только учусь, не всегда получается, ты тогда мне много всего». Хэш, Лаки взглянул на следящего за возникающими вокруг него горящими символами змея, «если ты не понял, что с тех пор кое-что изменилось, то ты не понял вообще ничего, и пожалуй вот что, прости за собаку». Наг застыл на секунду, при этом неестественно замерли мерцающие в сотворенной пентаграмме символы, иллюзорные, огни-то иллюзорные, а выглядит так, ничего. Лаки рассмеялся, глядя на удивленное и растроганное лицо Хесиша, в увлажнившихся глазах которого причудливо застыли отражения неправдоподобно неподвижных огней. «Ничего не отвечай», — Трикстер хитро прищурился, прикрывая глаза, чтобы нельзя было прочесть, что он действительно чувствует. «Это же я так, на всякий случай. Вдруг-таки еще окажешься богом, Лаки». Хесиш посмотрел так, будто на что-то решился. «Мне уходить нельзя опаздывать», — он заговорил быстро, в совсем не свойственном для себя темпе, «но если я вдруг, ну... может быть, не смогу прийти», в его взгляде промелькнуло что-то странное, сожаление, испуг, «то вот запиши, запомни, позовешь», голос затих, исчез вместе со змеем и всеми огнями, лишь в воздухе на мгновение вспыхнуло и погасло начертанное огненными символами имя, Сисшая, что-то не то, у змея-то что-то не то, и да, ну хель его побери, он же так и не спросил, что, там, у него, с судом. «Спать пора, спать, раздеться, умыться и спать, ну и где просыпаться приятнее, вот здесь, с опостылевшим потолком и в наручниках или там, голодным, с пауками, трухой и под лестницей, а вот, кстати, там однозначно, потому что, там еще можно что-нибудь изменить, можно, естественно, и он это сделает, обязательно, тут вообще без вопросов». Примечание к части. Five o'clock tea. Одна из известных сложившихся в XIX веке британских традиций – пятичасовое чаепитие, полдник с чаем и легкими закусками. 6. Сладкий вечер для брата. Гарри засыпал один. Один, как и раньше, как и всегда, потому что Лаки исчез и даже не попрощался. Видимо, очень расстроился из-за того, что тетя, но ведь волосы отрастут. Обязательно, ведь он пообещал Лаки и не может его подвести. Пусть они отрастут поскорее, ну растите же, и когда Лаки придет, ты так и не сходил за едой, и так понятно, что нет, мерзкое чувство не до конца удовлетворенного голода сразу вернулось, практически не повлиял плотный ужин, так любезно разогретый Хесишем, неудивительно, другое тело заявляло о своих потребностях, Лаки, обрадованно прошептал Гарри, вырываясь из сна, я просто ждал, чтобы сходить вместе, а потом, не нужно было, если ты голодный, используй любую возможность подкрепиться, любую. «Понятно», — мальчик кивнул. «Мне это те». Бог чуть усмехнулся. «Ты мне нужен здоровым и сильным для выполнения своей миссии». «Какой миссии?» «На тебя возложена славная миссия. Ты можешь гордиться, ибо я избрал тебя. У меня была возможность выбрать любого из миллиардов людей. И не только людей, Гарри, но я. Может, все же поедим для начала?» Голодный желудок никак не способствовал торжественности откровений. Еще не хватало, чтобы он заурчал. «Да, да», — спохватился Гарри, который слушал Лаки, открыв рот. Он сел на кровати, нащупывая тапочки и надевая очки. Рука скользнула по волосам. «Смотри, Лаки». Мальчик от радости чуть не запрыгал. «Они уже выросли. Я же говорил, уже». Даже сердце кольнуло в каком-то восторженном предвкушении. «Тихо, спокойно. Опять просто складываются эмоции. Рано радоваться, мало данных. Нужно выяснить. Но сперва, есть пошли». Мальчик выскользнул из чулана, на цыпочках прокрался по совсем короткому коридорчику на кухню и тихонько затворил за собой дверь. Ему казалось, что он сделал все бесшумно, у Лаки же на этот счет было совершенно другое мнение. Но остальные обитатели дома крепко спали, и, видимо, этого было достаточно. «Только бы Дадли не проснулся и не пришел сюда за пирожным», — проговорил Гарри почему-то шепотом. «Нас не слышат», — тут же напомнил ему Лаки. «И что, если придет? Я услышу, он топает, как свинья. Нужно будет только все быстро убрать и спрятаться под стол. Хлеб, масло, немного бекона, кусочек ветчины». Пару раз мальчик открывал дверцу холодильника, чтобы осветить помещение. Иногда он замирал, прислушиваясь к шорохам, но все было спокойно. Он немного обмыл нож, намочив палец капли из-под крана, затем тщательно вытер, собрал крошки, расставил все точно по местам. «Хорошо, вполне хорошо», — похвалил Лаки, улыбаясь. Чем-то это напомнило его собственные тайные похождения в детстве, хотя скрывался и прятался он, конечно, не ради еды. «Соусницу только поверни цветочком направо, пирожные трогать не будем», — с сожалением сказал Гарри. Дадли всегда помнит, сколько их осталось. Он прихватил бутерброды и вернулся с ними в чулан, вздохнув с облегчением. «Ну да, невелико приключение, и все же пришлось поволноваться. Теперь пора разобраться с волосами. Что вообще его в этом заинтересовало? Почему показалось каким-то намеком? Потому что у асов они растут намного медленнее. И что с того? У смертных и жизнь короче, могут и все процессы быстрее идти. Хотя, по восстановлению от ран не похоже. Это он так готовился к ссылке в Мидгард. Ладно, все не учтешь, не нужны были такие подробности». Тетка стригла небрежно и почти под корень. Была уверена, что за ночь отрастут. Тогда непонятно, зачем эту дурацкую челку оставила. Голод почти отступил. «Почти» было ключевым словом. Видимо, отъедаться придется еще потом долго. И к тому же, так что там с пирожными? Лаки улыбнулся подначивающе, мечтательно хитро скосив глаза. Захотелось. Просто очень. Встали, красочно нарисовались перед глазами, хоть иллюзию с них твори. Вот же, хель, тело, дурное и детское, со всеми причитающимися. И как в таком состоянии думать о чем-то серьезном? Дадли. Начал оправдываться Гарри. Пошли, все будет нормально. Лаки, я обойдусь. Правда, а я нет, но об этом рано, не нужно лишних вопросов, про то, что и как он чувствует и где вообще находится. Я сказал, пошли, надавил Трикстер, начиная раздражаться от препираний, и я сказал, все будет нормально, тебе недостаточно, смертный. Гарри поразило, как резко изменился тон божества, и как надменно сверкнули холодной синевой моментально изменившиеся глаза. Мальчик слегка испугался, а потом почувствовал горечь. Теперь уже и Лаки на него смотрит с ненавистью и презрением, почти как Дурсли, а, может быть, даже и хуже. Ему стало еще более одиноко, чем прежде. Никто никогда не будет с ним дружить, все только кричат и командуют. А вот это накрыло. Ну уж нет, не сейчас, не дать засосать себя в омут тоски и жалости к себе, спровоцированной ведь понятно кем и понятно как. И потому, как пошли вспоминаться совсем нехорошие моменты, зная свое место, брат, нет, Лаки. Он понял сразу много всего, что мальчик куда более чувствительный, чем можно было предположить, и что с ним так нельзя, себе дороже. К тому же, для ритуала ему понадобится абсолютное его доверие, совсем не время подрывать его чем бы то ни было. Мелкий молчит, внешне было бы и непонятно совсем, но только Лаки смотрит вовсе не внешне. Вот так никогда никто не мог увидеть, что творилось в душе у него самого от небрежно сказанного слова, возгласа, Тана, Хель. Ну так сколько там процентное сходство, мне ничего не нужно, сказал Гарри тихо, но решительно. Спасибо. Вот так, Лаки мысленно рассмеялся. Вообще красота. А ведь Хесиш предупреждал. Гарри, Лаки вздохнул, покачал головой с легким упреком. Я тебя попросил не расстраиваться, и ты мне обещал. Он испытывающе посмотрел в глаза мальчика, проверяя, насколько это имеет для того значение. Гарри нерешительно покивал. Кажется, он честно пытался справиться со своим состоянием, только получалось не очень. И еще, я могу иногда вспылить. Он усмехнулся, припоминая, свободное существо, наделенное эмоциями. Друзья должны прощать друг другу такие мелочи, не так ли? Мальчик снова кивнул. На губах его появилась неуверенная улыбка. Не то, ну совсем не то. Лаки вспомнил то восторженное обожание, с которым мальчишка смотрел на него совсем недавно. Теперь между ними была, если не стена, то какая-то корочка льда, это точно. Пробивать дальше или пускай растает само, тогда завтра снова вся эта бредятина, на которую ему никак не повлиять. А ведь он сегодня хотел, мы все забыли, или еще что-то не так. Лаки был само дружелюбие, только взгляд цепко следил за мальчиком, отмечая малейшие нюансы. Гарри опустил глаза и пробормотал, я просто не люблю, когда мной командуют. О, мысленно рассмеялся Лаки. Еще одно замечательное совпадение. Вот и пойми, что легче, ладить с тем, кто совершенно другой, или с таким вот, прекрасным набором. Гарри, Лаки обезоруживающе улыбнулся, разводя руками. Ну сейчас тебе будут признания, будут. Ты же знаешь, кто я. Ты, бог, расстроенно ответил мальчик, как будто теперь уже в этом не было ничего хорошего. Да, и царь, и полководец. У меня была армия. Гарри, я привык, я не нарочно, он как-то огорченно растерянно склонил на бок голову. У меня были солдаты, а вот друзей, друзей, никогда. У тебя совсем не было друзей, ахнул мальчик, как будто у тебя были. Обозлился на такое наивное недоумение Трикстер. Вот же паскудный мальчишка, доведет совсем. Терпение, почувствует же, ну красотища, а не ситуация. Лаки прекрасно научился скрывать все свои чувства снаружи, но представить, что придется это делать еще и внутри. Он слегка поджал губы, отрицательно покачал головой. Не было, теперь его лицо выражало уже настоящее расстройство. Он посмотрел в глаза мальчика с каким-то отчаянным вызовом и с нажимом проговорил. Из-за брата. Гарри ошарашенно смотрел в подозрительно заблестевшие ярко-изумрудные глаза своего бога. Как? Потрясенно прошептал он. У тебя тоже, а у меня почти что все, тоже, невесело рассмеялся бог. И поэтому, именно поэтому я выбрал тебя. Потому что, помогая тебе, я как будто помогаю себе. Это было абсолютной неправдой. Он был всерьез готов подставить Хесиша, лишь бы избавиться от этих приятнейших совпадений. И ему никакого дела бы не было до судьбы мелкого смертного, если бы сперва не потребность в его теле, а теперь еще и в нормальном психическом состоянии. Но он рассчитал верно. Просто физически почувствовал, как внезапно возникшая было между ними стена рухнула. Благодарность, сочувствие и какое-то отчаянно звенящее незнакомое чувство. Будто бы, Лаки, Гарри решительно встал. Идем за пирожными, и неважно, что будет. Просто могут запереть надолго, тогда вообще еды не достать. Но если ты хочешь, жертва, самопожертвование, вот что это такое, вот оно как. Значит, будь что будет, и не для себя. Забавный ты, малый, странный, непохожий. И странно было даже не то, что он решился на что-то во вред себе для другого. Мало ли, зачем и когда это следует сделать. Добиться доверия, признания, например, благодарности. Обязать. Необычным было то, что он испытал при этом какое-то странное удовольствие. Никогда бы не думал, что так. Лаки вспомнилось, как Хесиш был готов поставить все на кон, когда поверил, что дела у него вправду плохи. Ту отчаянную решимость в глазах, бегущие огни, отсчитываемые установкой секунды. Было в Наге тоже что-то такое. Гарри нес всю коробку пирожных в чулан, и в его зеленых глазах плясали озорные чертики. Было смешно и страшно, и непонятно, что больше, страшно или смешно. Еще смешнее было представлять, как завтра завопит Дадли, оставшись без своих любимых пирожных на завтрак, и как задохнуться от возмущения тетя с дядей от его, Гарри, наглости. А самым смешным было вообразить собственное невинное лицо, когда он будет говорить им, что он не имеет понятия, куда они подевались. Правда, ему никто не поверит, ему никто никогда не верил, хотя обычно он говорил правду. А теперь о волосах. Какой еще приятной особенностью отличался их способ общения? Так это тем, что можно было не затрудняясь разговаривать с набитым ртом. Они у всех растут так быстро. Нет, мальчик отрицательно покачал головой. Меня стригут чаще всех одноклассников. Дадли водит в парикмахерскую раз в месяц, дядя Вернан ходит еще реже, а тетя Петунья каждую неделю, но она делает прическу на выходные. То есть, это твоя, личная физиологическая особенность? Я не знаю, мальчик растерялся. Он не очень понял, что имеет в виду Лаки, и не знал, что ему отвечать. При этом он видел, что Богу почему-то очень важны его волосы. Может, он боится, что тетя опять его обстрижет, и он будет выглядеть безобразно. Лаки, не волнуйся. Они отрастают каждый раз, когда их стригут, и становятся точно такими же. Они всегда растут с одинаковой скоростью. Нет, когда постригут, то гораздо быстрее. Тетя ужасно сердится, что я возвращаюсь из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Однажды она меня уже так обстригла, но волосы успели отрасти за ночь, и меня заперли на всю неделю. Что? Лаки ухватился за эту зацепку. Тебя наказали за это? То есть, это зависит от тебя? Я тут ни при чем. Но Дурслим это объяснять бесполезно. Со мной часто приключаются довольно странные вещи, а они этого терпеть не могут. Лаки задумался. Дурсли, безусловно, не самые умные представители смертных, но... Гарри, бог отрицательно покачал головой, так не бывает. Скажи мне, что ты для этого делаешь? Скажи, мне можно? Лаки ободряюще улыбнулся. Я очень люблю странные вещи. И оставь последние пирожные, надо же и о брате подумать. Но я его надкусил, огорченно пробормотал мальчик. И правильно сделал, довольно усмехнулся Трикстер. Теперь разломай половину на кусочки и сыпь обратно в коробку. Так как ты это делаешь, Гарри, но я ничего не делаю. Я просто очень хотел, чтобы они выросли, и я не спал всю ночь, представляя. И в этот раз тоже, я же тебе обещал, и я очень старался. Гарри осекся, руки с остатками злополучного пирожного замерли над тарелкой. Так ты думаешь? Прошептал он. Ну да, именно это я и думаю, весело кивнул головой бог. Вот так оно все и делается. Очень хочешь, представляешь, добавляешь эмоций. А потом, лицо бога стало совершенно довольно хитрым. Происходят странные вещи. Ну это так, схематично. Вставай, нам пора завершать операцию «Сладкий вечер для брата». По лестнице сможешь бесшумно пройти, точнее так, не очень шумно, поправился Лаки, довольно скептически усмехаясь. Тогда иди и кидай на пол крошки. Тетя в ужас придет. Гарри чуть не прыснул в голос. Может, давай сразу дом подпалим, как-нибудь, когда он нам станет не нужен, хмыкнул Трикстер. Но направление твоих мыслей мне нравится. Они поднялись на второй этаж. А теперь куда? В комнату Дадли. Лаки только одобрительно кивнул. Он, затаив дыхание, открыл дверь. Ручка предательски щелкнула. Спящий на кровати толстый мальчик что-то промямлил во сне и перевернулся на другой бок, почти сбросив на пол одеяло. Язычок придерживать надо. И ручку не отпускать, а поворачивать обратно плавно. Я понял. Может, высыпать ему это в постель? Гарри сдерживался, чтобы не засмеяться. Пусть измажется. Неправильное решение. Ставь коробку на тумбочку, а половинку положи. Лаки посмотрел на мальчика с видом триумфатора соревнований пакостников и назидательно ехидно произнес: «На выключатель ночника и выдерни его из розетки. Теперь насыпь всяких мелких игрушек». «Куда? А как ты думаешь, куда он пойдет, когда его светильник не включится?» «К выключателю», — засмеялся Гарри. «Кидай, теперь, им и пощелкай, он же меня увидит». «Нет, в темноте не увидит, на свету зажмурится». После нескольких повторов импровизированной сигнализации младший Дурсль, наконец, обозленно подскочил на кровати. Что происходило там дальше, можно только предполагать, потому что Гарри пришлось срочно ретироваться обратно в чулан. Но раздавшийся через пару минут после этого грохот и вой послужили подтверждением того, что сценарий таки сработал. Еще через пару минут в доме зажегся свет, и он наполнился топотом и причитаниями. Притворяться спящим было бы дальше неправдоподобно, и Гарри, усиленно зевая, высунулся в коридор. «Не болтайся под ногами», — дядя Вернан грубо толкнул его обратно и куда-то заспешил. «Пускай принесет льда», — крикнула сверху Петунья с таким надрывом, будто она находилась при смерти. «Ты слышал? Живо». По правде говоря, об этом можно было только мечтать. Гарри, как и Лаки, совершенно не терпелось увидеть воочию результаты их операций, а результаты оказались отменными. Дадли сидел на полу и притворно ревел, потирая перепачканный в пирожном рукой лоб, на котором просто на глазах увеличивалась внушительных размеров лиловая шишка. Гарри засмеялся. Петунья метнула на него полный возмущения взгляд и, зло вырвав из его руки лед, стала прикладывать к пострадавшему в сражении с темнотой и игрушками лбу Дадли, сопровождая свои действия сюсюкающими причитаниями. «Ну надо же, живой!» А вой был такой, словно его вампиры погрызли. Лаки искренне забавлялся сложившейся ситуацией. «Никаких вампиров не существует!» — проорал Вернон, краснея. «А единороги? Надеюсь, этот еще сможет размножиться, если только будет делать это не вилкой». По выражению дядиного лица Гарри понял, что самое лучшее будет уйти от греха подальше, и потихоньку попятился к дверному проему. Дядя Вернон кряхтя наклонился и с силой запустил в него первую попавшуюся под руку игрушку. Гарри поймал ее на лету и вышел. «Аво, а с ловкостью у тебя и правда все в норме!» Гарри обрадовался, почувствовав, насколько Лаки доволен. Он улыбнулся ему и кивнул. «Это был хороший вечер, действительно очень хороший, хороший вечер», — подумал Лаки. «Ведь точно же, точно, 7, единственный избранный, пройти в свой чулан, притвориться спящим, дождаться, чтоб все утихло, о, да, притвориться, да его просто почти повалило в сон, лишь только голова коснулась подушки. Для детского организма пережитых за этот вечер приключений оказалось слишком много, чтобы планировать что-то еще, но он же хотел». «Гарри, да, Лаки», — сонно улыбнулся ему мальчик. «Не получится, сегодня уже не получится, но что ж, тогда хоть, ты понял, что мне можно доверять, я в таком разбираюсь, если говорю, что будет нормально, значит, будет». «В каком таком?» Гарри очень хотелось перед сном побольше поболтать с Лаки, но мысли путались, а глаза упрямо закрывались. «Да вообще-то, во многом», — Бог улыбнулся ему в ответ. «А уж как напакостить обидчикам и не попасться, я всегда придумаю». «Веришь?» «Да, Лаки», — засыпая пробормотал мальчик, снова улыбнувшись. «Ты хороший, просыпайся немедленно». Визжащее существо, которое Гарри слишком вежливо именовал тетей Петуньей, провозгласило начало нового дня. В немного расплывчатом полумраке дважды дернулась ручка двери, а через минуту: «Ты бы отвернулся, а?» — досадливо буркнул мальчик Лаки, когда треклятая лестница предсказуемо загрохотала, и размытая картинка серой реальности еще больше смазалась от посыпавшейся прямо в глаза пыли. «Уже не стоит, теперь только умываться. Отучать пора, не нравятся мне ваши семейные традиции». Лаки недовольно качнул головой, слегка поджав губы. «Назад!» — крикнул он открывающему дверь Гарри, услышав приближающийся топот бегущих ног. Но еще не до конца проснувшийся мальчик не успел среагировать, и дверь от толчка снаружи больно врезала ему по макушке, заталкивая обратно. «И от этого тоже», — вздохнул Лаки, подавляя зарождающуюся внутри злость. «Отучать? Извини», — Гарри сердился на себя, что не успел вовремя отпрыгнуть. «Я просто еще не проснулся, и я...» «Если ты живешь в таких боевых условиях», — Лафисон постарался, чтобы улыбка выглядела задорно и весело, — «нужно было прервать это начинающееся нарастание совместного недовольства и злобы, пока оно не испортило им весь день, то стоит позаботиться о том, чтобы вставать до подъема. У меня нет будильника, есть у Дадли, но он, наверное, поломан». Гарри подымался по лестнице, хотя прекрасно знал, что тетя начнет сердиться из-за того, что он не явился сразу же ей помогать. Он несколько раз разбивал его об стену, когда не хотел вставать. Сигнальное шумовое устройство – это не единственный и не лучший способ вовремя встать, потому что часто это необходимо сделать именно бесшумно. А что нужно? Гарри был озадачен. Желание, самодисциплина. Просто планируешь проснуться во столько-то и просыпаешься. «Но я так не умею», — признался Гарри, подымаясь по лестнице. «Зато я умею», — хмыкнул Лаки. «Так что, считай, что и ты теперь тоже. И я тебя уже просил не брести, как каторжник с ядрами, после любой неприятности. Мне очень хочется поскорее умыться. Где ты там ходишь? Сколько можно ждать? Ой, да не ждите, тетушка. Можете накладывать, пока я умываюсь». Кажется, снизу послышались уже два возмущенных голоса, но шум льющейся воды заглушил их. В конце завтрака разразился скандал. Дадли впал в ярость по поводу отсутствия сладкого. Робкие оправдания Петуньи, что они просто не ожидали, что их малышу настолько захочется полакомиться среди ночи, были встречены еще более возмущенными воплями. Кузен Гарри, оперевшись ладонями на стол и чуть приподнявшись, орал, вытаращив глаза. «Я их не ел, я никуда не ходил, а это очень плохо», — невозмутимо констатировал Лаки, покуда Гарри убирал со стола. «Так оно и начинается». «Что начинается?» Одновременно повернулись к нему оба старших Дурсля, в глазах которых отчетливо проявился страх. «Лунатизм, конечно», — также спокойно пояснил Лаки. «Ходит по ночам, делают непонятно что, а потом ничего не помнит, а потом и вовсе творят странные вещи». «Какие такие вещи?» — зарычал Вернон, наливаясь краской. «Ты что такое несешь? Ну?» — протянул Лаки, имитируя манеру Гарри, когда тот находился в затруднении с ответом. «Всякие. По карнизам начинают ходить, по проводам. Наука это необъяснимо. Не смей такое говорить», — взвизгнула Петунья, в испуге обнимая сына и заглядывая ему в глаза, будто пытаясь найти там какие-то доказательства обратного. «Дадлик, сладенький мой, скажи нам, что ты просто забыл, что тебе захотелось пироженок, и ты за ними. Я их не ел», — еще громче заорал Дадли, становясь почти таким же красным, как и дядя Вернон и трясясь. «Не ел, не ел». Он резко толкнул стол, вдвигая его в огромный живот своего отца, отчего тот зычно крякнул, на мгновение застыл, а потом грузно ополз на пол. «О боже, Вернон!» Кинулась помогать ему Петунья, оставив взбешенного Дадли, который тут же запустил недоеденным куском бекона куда-то в стену. «Они становятся очень нервными, потому что у них неполноценный отдых. Представляете, если просидеть целую ночь на ветру на мокрой телевизионной антенне, плохо может закончиться. Можно даже остаться без телевизора». «Заткнись». Глава семейства Дурсли, ухватившись за край стола, рывком вскочил на ноги, отчего Петунья, почти потеряв равновесие, схватилась за скатерть, сдергивая всю сервировку с остатками еды на пол. Грохот, звон разбивающейся посуды, Гарри затравленно озирается, глядя на стремительно приближающегося, словно взбешенный бык, Вернона. «Это бывает наследственным, если в семье все нервные». «Под столом и в дверь», — прервал сам себя Лаки, и Гарри пулей прошмыгнул между ног кузена и выползающей из-под стола перепачканной и растрепанной Петуньи. «А вот ножки у вас, тетушка, вполне ничего», — весело выкрикнул он уже из коридора. «И вот это называется совершенно нормальные люди, это же полный дурдом», — довольно рассмеялся Лаки, когда Гарри закрылся в своем чулане и повалился на кровать, чтобы отдышаться. «Они иногда злятся, но не так, не так, как с тобой». Гарри было весело и страшно одновременно. Почти так же, как было ночью. Видимо, с Лаки всегда так, страшно и весело. И это было замечательно, совсем не так, как раньше, одиноко и тоскливо. С Лаки все было не так, ты боишься? Лаки тонко почувствовал смешавшееся с благодарностью и удовлетворением чувство страха. «Нет, совсем нет», — соврал Гарри, опасаясь, что Лаки станет с ним скучно, и он прекратит свои выходки, а то и того хуже, его оставит. «А ты врешь», — бог хитро прищурился, сверкнув зелеными глазами, и в его устах это прозвучало почти как похвала. «Нет, да», — растерялся мальчик, не зная, как реагировать, — «это плохо». «Ну», — протянул Лафисон, задумчиво улыбаясь, — «это, конечно, бывает полезно, только надо уметь и знать кому, когда, как и, самое главное, зачем». «Но ты врешь мне», — он посмотрел в зеленые глаза мальчика с насмешливым укором, — «а это совершенно невозможно». «Почему?» Гарри и сам смутно чувствовал, что это так, но ему было интересно. «Да по многим причинам. Ты все постепенно узнаешь. Пока назову одну. Как любит говорить один мой приятель», — Лаки загадочно и самодовольно улыбнулся, — «я в этом хороший специалист. Быстро выходи оттуда, убери на кухне, полей лужайку, загрузи в стиральную машину белье и убирайся на улицу». Тетя настойчиво тарабанила в дверь. «Да, тетя», — облегченно выдохнул Гарри, все еще боявшийся, что утреннее представление может закончиться для него гораздо плачевнее. Но он рано радовался, потому что в коридоре на него словно танк надвинулся Вернон и, схватив за ухо, прибольно крутанул его. «Еще одна такая выходка», — зло прошипел он прямо в натянутое и все нестерпимее болящее ухо поднявшегося на цыпочки мальчика, — «и я тебя запру без еды на неделю, никогда не позволяя ему себя хватать». Набросился на и так расстроенного мальчишку Лаки, совершенно взбешенный таким обращением. «У тебя ловкость на два порядка выше, так какого цверга?» «Я просто не ожидал». Гарри остановился на пороге кухни, осматривая совершенный там погром, и с тяжелым сердцем берясь за веник. «Только что все было все хорошо, И вот опять, не ожидал, хочешь сказать, что первый раз такое происходит. Быть готовым к нападению нужно всегда, даже в лагере союзников. А иначе ты или труп, или раб, и неизвестно, что хуже. Гарри разозлился. Лаки нравилось дразнить и доводить Дурсли, а ему не только приходилось отвечать за последствия, а еще и терпеть обрушивающуюся на него за эти последствия злость зачинщика. Мгновенно меняющееся настроение бога выбивало его из колеи. Он уже хотел ответить ему что-то резкое, когда вспомнил, что тот ему недавно рассказывал, и попытался ответить как можно спокойнее. «Да, я уже думал о том, что нужно стараться держаться от него на расстоянии, в недосягаемости его рук. Когда тебе приходит в голову здравая мысль», — произнес Лафисон, заметно успокаиваясь, то лучше ей следовать, а не оставлять на неопределенное время, потому что само по себе ничего не изменится. «Да», — коротко кивнул мальчик, накрывая стол чистой скатертью. В конце концов, Лаки был абсолютно прав, вот только если бы он не кричал, и не сердись на меня, примирительно, чуть с досадой на себя улыбнулся Лаки, я просто не привык к такому обращению. «Да, я помню», — понимающе кивнул Гарри, «ты бог, царь и главнокомандующий». «Я не сержусь, был», — вздохнул про себя Лаки. «Когда-то был». Когда они вышли на улицу, солнце стояло почти в зените и было довольно жарко. «Что-то не так?» — спросил Лаки, почувствовав нарастающее беспокойство мальчика. «Нет, пока все хорошо», — оглядев убегающие в разные стороны асфальтовые дорожки, — ответил Гарри. «Они будут на тебя охотиться?» Лафисон быстро догадался о причине его волнения. «Да, Гарри не очень хотелось признаваться Лаки. Он уже давно привык не задумываться над тем, насколько это унизительно, но сейчас все стало по-другому. Ему просто ужасно не хотелось, чтобы это происходило при Лаки, мнение которого было для него не безразлично. Это любимое их развлечение, странно, что они меня не ждут. Дадли, наверное, подумал, что меня наказали, и я не выйду». Гарри еще раз оглядел улицу, выбирая направление, и зашагал по серому разогретому асфальту. «А что ты будешь делать, если они все-таки на тебя наткнутся?» «Убегать», — ответил мальчик, хотя знал, что это совершенно бесполезно. «Хорошо, пробегись, давай, пробегись, мне нужно знать, на что рассчитывать». Мальчик побежал. «Быстрее, еще, так, хорошо, продолжай». То, что он бежал не совсем правильно, было еще исправимо, но вот то, что он запыхался, еще не добежав до конца квартала. «Понятно», — досадливо подытожил Лаки. «Вот теперь понятно, почему они тебя ловят. Они не лучше меня бегают», — обиженно выпалил мальчик, перейдя на шаг и тяжело дыша, схватившись за начавший неприятно покалывать бок. «У них спортивные велосипеды, и они поймают меня в любом случае». «Да ну», — насмешливо и пренебрежительно скривился Лаки. «Пеший может убежать от конных, конечно, не за счет скорости или выносливости, а просто за счет того, что пробежит там, где лошадям не пройти, не говоря уже о технике. Кроме того, если у противника преимущество только за счет какой-то вещи, то...» Он оборвал свою мысль. «Ты умеешь ездить на велосипеде?» «Нет», — Гарри огорченно покачал головой, — «у меня никогда не было велосипеда». «Автомобиль? Что у вас тут есть еще?» «Мотоциклы», — зло выкрикнул мальчик, ему начинало надоедать, что Лаки выставляет его неприспособленным к жизни неумехой, но их водит только с 16 лет, а машину с 17. «Можешь спросить еще, почему я не вожу поезд и не летаю на самолете?» «Могу предположить, потому что в ваш замечательный Ли они не залетают», — тонко иронически скривил губы Лафисон. «Но велосипед у твоего брата есть, и автомобиль я тоже в вашем доме видел, Дадли». Раздраженно начал пояснять этому непонимающему богу Гарри: «Дадли никогда не позволит мне сесть на его велосипед, не говоря уже о том, чтобы даже подумать попросить поводить автомобилю дяди Вернона». «О», — хмыкнул Лаки, которого ужасно раздосадовало физическое состояние мальчишки, и он теперь его намеренно цеплял. «Пирожными они с тобой тоже не особенно хотели делиться. Ты хочешь сказать, что я должен воровать велосипед Дадли и машину Дурсля?» Гарри просто замер посреди улицы от такой догадки. Его повергло в шок такое предположение, как и отсутствие каких-либо барьеров для Лаки. «Я хочу сказать, что если в твоем мире имеется транспорт, то им нужно уметь пользоваться. Так же, как если в нем имеется оружие, то им необходимо владеть. И каким способом ты этого добьешься, не имеет значения. Потому что, если этому вовремя не научиться, то в первой же неприятной ситуации ты либо труп, либо раб», — мрачно закончил за него Гарри. «Примерно так», — Почти одобрительно, хотя еще довольно зло, кивнул головой Лафисон. Гарри дошел до конца квартала, опасливо выглянул из-за угла, посмотрев сперва в одну сторону, потом в другую. «Я согласен», — неожиданно для самого себя заявил он. Он просто почувствовал, что ему надоело бояться, а еще ему надоело стыдиться того, что он боится, особенно перед Лаки. «На что ты согласен?» Притворно непонимающе и провокационно улыбнулся Трикстер. «Воровать велосипед Дадли и угонять машину дяди Вернона. Я хочу научиться». Но Лаки, мальчик виновато растерянно покачал головой. «У нас тут нет никакого оружия». «Да ну», усмехнулся Бог, видимо, весьма довольный результатами их очередной неожиданной стычки. «На кухне я видел ножи. Вон там», он показал на какое-то ограждение, «я вижу колья. Вон валяется палка, а вон там разбросаны камни. Видишь того человека с собакой, у него в руках трость. В умелых руках все оружие, Гарри. И ты сможешь научить меня?» «Ну, попробую», Лаки пожал плечами. «Только не все зависит от учителя, юноша. Далеко не все. Я буду стараться», прошептал мальчик. Он правда хотел больше не быть беззащитным, не хотел быть жертвой, и Лаки дал ему надежду, которую он давно потерял. «Верю», кивнул Бог, чуть снисходительно улыбаясь. «Но для начала я хочу посмотреть, на что ты вообще годен». «Да», — тихо сказал Гарри. Ему стало страшно, что вот сейчас Лаки поймет, что ни на что он не годен, и что эта надежда, которая только что возникла, снова покинет его, как и сам этот непредсказуемый бог. «То дерево видишь?» Подошел к той ветке, подпрыгнул, подтянулся. «Вперед, сколько сможешь». Сердце у Гарри упало. Он и по урокам физкультуры знал, что не может нисколько. Над ним всегда все смеялись, когда учитель заставлял его это делать. Особенно веселился Дадли и его шайка, наперебой пытаясь придумать подколку посмешнее и пообиднее. «Но сейчас нужно будет постараться, просто нужно». Он собрался, посмотрел наверх, на эту ветку, прыгнул и повис. Но как он ни старался, чуда не произошло. Он дергался и напрягался, пока уставшие и задрожавшие руки не соскользнули и он обессиленно не свалился вниз. «О, да!» — издевательски протянул Лаки, где-то очень напомнив учеников класса Гарри, и разочарованно рассмеялся. «Какие проценты, Нак? Ну какие проценты? Я понимаю, конечно, что сила — это не наше все, но такое». Он, зло сощурившись, покачал головой. «Ты понимаешь, что случись тебе где-то повиснуть, ты без посторонней помощи не вылезешь. Вот только, как правило, в таких ситуациях рядом оказывается не тот, кто готов протянуть тебе руку». Словно вопреки всякой логике, в голове ярко нарисовалась фигура Тора, протягивающего руку его двойнику, повисшему на краю радужного моста. «Тор, пожалуйста, вот зачем, зачем надо было протягивать? Ты был всегда слишком благородным, брат, и слишком доверчивым». Горечь, обида и разочарование в самом себе достигли в Гарри предела, и он закричал. «Я же говорил, что никакой я не избранный. Я просто Гарри, и я не волшебник, и я не гожусь я не гожусь для твоей великой миссии. Лечь!» Вдруг резко скомандовал Лаки. «Что? Быстро, быстро, гляди в тот ларек». Гарри глянул туда, куда показывал Лаки, вернее туда, куда и так смотрели его глаза. В витрине киоска отразились и промелькнули два несущихся гоночных велосипеда. Он растянулся, припав к земле. «А теперь катись к тем кустам, катись, не вставай». «Хорошо, ползком чуть правее, лежи, оттуда не видно». Гарри перевел дух, в висках колотилось сердце. А еще ему стало стыдно перед Лаки за то, что он так сорвался. Но что он мог изменить? Он же действительно не мог хорошо бегать и совершенно не умел подтягиваться. Не умел ездить на велосипеде, совершенно не представлял, как колдовать, и, наверное, не знал еще у ему необходимых вещей. Он не хотел, чтобы Лаки ушел, но еще больше не хотел еще сильнее его разочаровывать. Ведь Бог только напрасно тратил на него свои силы. «Ты должен найти себе другого, Лаки», — грустно, но твердо сказал Гарри. «Не трать на меня время, я не гожусь. Да я бы с радостью, смертный, но так все сложилось. Хочешь, чтобы я ушел?» Из изумрудных глаз Бога пропало всякое выражение, они смотрели холодно и почти равнодушно. «Впрочем, я и не рассчитывал на твою благодарность. Я давно уже ни на чью не рассчитываю. Нет, Лаки, нет». Детские глаза за круглой оправой смотрели с убедительной искренностью. «Не хочу быть тебе обузой. Так будет лучше, для тебя. Я не волшебник, Лаки, и я самый слабый в классе. Я не смогу. Ты ошибся, Твой сфинкс ошибся. Я вижу, ощущение холодной отстраненности только усилилось. Красивое лицо застыло неподвижной маской, лишь один уголок тонких губ чуть заметно дернулся не то в презрении, не то в горьком разочаровании. Сфинкс сказал, что ты храбр. Храбр настолько, что это может мешать. Вот только я вижу совершенно другое. Ты просто струсил. Ты же всего боишься. Уголок губ пополз вниз чуть сильнее. Боишься этих придурков, хотя они и бить толком не могут. Боишься своей приемной семьи, боишься не справиться, боишься показать, на что способен, или на что не способен. Сфинкс, да он много чего говорил. Например, что мы с тобой очень похожи. Да если бы я таким был, я бы навсегда остался там, куда вообще попадать не стоит. А ты не способен сделать даже попытки выбраться из той ямы, куда забросила тебя жизнь, даже когда тебе предоставился шанс. Гарри было очень обидно, но он молчал. Пусть уж лучше Бог выскажется и уйдет. Если он действительно ошибся, то пускай уж все выяснится сразу. Лаки ведь так старался. Он вспомнил, как они весело воровали пирожные и смеялись над Дадли, как Лаки задирал Дурсли, весь этот погром на кухне, а еще как Лаки показывал, как волшебным образом меняется на нем одежда, как поразительно вовремя подсказывал ему прятаться или драться. И Гарри чувствовал, что при всем показном равнодушии Лаки сейчас очень расстроен. «Ты прав», — просто сказал Гарри, сперва опустив, а потом подняв на Лаки глаза. «Ты говорил, ты можешь выбрать из миллиардов людей. Ты должен найти себе другого». Казалось, что более непроницаемым лицо просто не может быть, но теперь оно стало просто пугающим в своей застывшей неподвижности. В прежде ярко-зеленых глазах заискрилась ледяная синь, и даже зеленый плащ стал выглядеть почти черным. Нет, слово прозвучало, как приговор. Приговор непонятно кому, но у Гарри побежали по коже мурашки. Я мог выбрать любого из миллиардов, и я выбрал. В теперь уже ярко-синих глазах от напряженно выпрямленной осанки, ставшего будто на голову выше божества, наконец отчетливо проявились эмоции. Ярость и отчаяние. А теперь уже не могу. Выбор сделан, и ничего изменить нельзя. Это значит, ошеломленно прошептал Гарри, это значит. Он растерянно потер шрам на своем ставшем вдруг таким горячим лбу, но это ни капельки не помогло ему собраться с мыслями. Это значит, что кто-то из нас очень здорово попал. Зло и обреченно рассмеялся про себя Лаки. «Это значит, что ты тот единственный, который способен выполнить возложенную на него миссию», произнес он торжественно и отрешенно. «А если я откажусь, я ведь могу отказаться?» «А да, ты можешь отказаться», как-то совершенно равнодушно отстраненно кивнул Лаки, из облика которого незаметно как и когда испарилась вся эта мрачно-фатальная торжественность. Теперь он выглядел каким-то потерянным и бесконечно уставшим. И что тогда будет? Что случится, если я откажусь? Ну да, можно было солгать. Можно было сказать, что угодно. Что погибнет он сам или Гарри, весь мир в конце-то концов. Или даже много миров. Что наступит хаос и тьма, воплотится древнее зло, или что все попадут в рабство, да еще мало ли что. Но то, что им предстояло сделать, если еще предстояло, тот ритуал, к которому было необходимо готовиться, совершенно не допускал не то что откровенной лжи, а даже легкой недосказанности. Потому что то, что он об этом слышал, читал, весь его опыт и понимание подобных вещей однозначно гласили, именно от степени откровенности и честного соблюдения договора напрямую зависит как степень его влияния на управление телом, так и невозможность или, по крайней мере, большую сложность разрыва этого договора в одностороннем порядке. Хилиф мальчишка. Как же он его вымотал, а ничего не будет, Лаки устало опустошенно пожал плечами, все останется так, как было, ты здесь, а я там, он грустно задумчиво смотрел в пустоту прямо сквозь Гарри, Лаки, прошептал мальчик совсем тихо и очень серьезно, а в чем эта миссия, взгляд Бога вернулся от созерцания заоблачных далей и сфокусировался на неотрывно и завороженно смотрящем ему в глаза мальчике, ты хочешь знать, спросил Лаки как-то удрученно и тихо. «Правда?» «Да», — Гарри кивнул. «Я правда очень хочу знать». «Хорошо», — Бог кивнул, испытующе выжидательно глянул на мальчика. Гарри волновался. Он даже не мог предположить, что сейчас расскажет или покажет ему Лаки. И еще знал, что сейчас ему предстояло решить. Решить что-то очень-очень важное для них обоих. А еще он чувствовал, как Лаки волнуется. И понимал, что Бог не хотел, чтобы Гарри об этом догадывался. «Наверное, для Лаки все это имело очень большое значение. Я готов», — коротко кивнул мальчик. «Ты можешь доверять мне, Лаки?» Какая-то странная улыбка слегка тронула уголки губ Бога, а в зеленых глазах мелькнула и пропала горько-шальная искорка. Наверное, ему немного смешна была эта серьезная решимость у десятилетнего мальчишки. Он медленно повернулся на каблуках, а когда завершил разворот и вновь повернулся лицом к Гарри, потрясенный мальчик увидел на месте золоченых браслетов на запястьях Лаки тяжелые испещренные какими-то непонятными знаками наручники из хмуро поблескивающего серого металла, которые соединяла довольно длинная, но по виду тяжелая и прочная цепь. «Что это?» – ошеломленно прошептал Гарри. «Это никак не вязалось с Лаки, с таким свободным, совершенно бесшабашно решительным, часто задорно веселым и способным на любые шалости и проказы. А ты догадайся с трех раз». На губах Лаки играла странная усмешка, но глаза смотрели изучающе и холодно. «Тебя, ты...» Гарри не мог подобрать нужных слов. Ему казалось, что любое из них может только еще больше ранить Лаки. «Да, Арестант...» Слово прозвучало с какой-то парадоксальной уничижающей гордостью. «Закльючение...» краткое. Лаки выдержал паузу, а потом продолжил уже совершенно другим тоном, как будто вел какую-то экскурсию в Национальном музее. Магические наручники полностью блокируют малейшую попытку воспользоваться магией. Это больно. Бог посмотрел на него так, будто он совершенно ничего не понимает. Да разве боль самая ужасная в жизни, Гарри? Но как, почему это случилось? Предательство, просто ответил Лаки, как будто речь шла о чем-то совсем повседневном. А кто, предатель? Бог смотрел на мальчика сверху вниз. В голове его одна за другой проносились картинки из прошлой жизни. Коленопреклоненная Сив, приносящая ему вместе с остальными присягу, Хеймдаль, назвавший своим царем, Тор, возвращающий его в наручниках и стальном кляпе в Асгард, Всятец, объявляющий пожизненный приговор. Все. 8. Абсолютная искренность. Вот и все, Гарри, Лаки вновь сделал разворот, изменяя свой облик, не правда ли, забавная ситуация. Повернулся он уже без браслетов, да и вообще без мантии и прочего антуража, в простом черном костюме и пальто, на поддержку парадного облика в цвете не было ни сил, ни желания, и только на шарфе проступал незамысловатый зеленый узор. Убеждать, обещать, угрожать, брать на жалость, просить, нужно было что-то делать, хотя, а нужно ли, если действительно ошибся Хесиш, если в самом деле у мальчишки нет магии, да в придачу вот такие силенки и куча сомнений, а ведь впереди годы, да только выбора нет, выбор и правда сделан, каким бы ошибочным он ни оказался, и поэтому, что же теперь, продолжаем, ну в общем так, тебе выпал шанс помочь обрести свободу Богу, шанс, выпадающий примерно одному на миллиард раз в тысячу лет, твое дело, воспользоваться им или отказаться, ты подумай, время есть, правда, пока ты думаешь, эта шайка будет тебя использовать для своих развлечений, но ведь ты привык, не так ли? «Пока, Гарри, ты вернешься», — в голосе мальчика, не совсем еще оправившего от свалившегося на него потрясения, прозвучала тревога. «А было бы мне куда деваться», — усмехнулся Трикстер усмешкой полной горькой самоиронии. «Потолок, ну да ладно, с него хотя бы ничего не посыпется. И тело, свое, нормальное, где все слушается и движется, сильное и все еще ловкое, а не малолетнего недокормыша, и еще еды вдоволь, хоть и остывшей, и тишина». Никто не болтает в уме постоянно, не задает глупых вопросов и не усиливает и без того нерадостные эмоции. Красота. Сколько плюсов-то нашел, прямо на лицо внезапно проснувшееся позитивное мышление. Так ведь книжка-то называлась, что Тарова девка подсунула. Ну да, он прочел, сразу стал весь такой позитивный. Ну я тебя еще навещу, ученая. Побеседуем. Позитивно так, новых книг нет. Конечно, не заказывал же. Так что даже разрешенного объема, отвлекся бы хоть на что-то, а то паршиво совсем, вот что, позвать, что ли, сфинкса да сказать все, что он о его квалификации думает, немного просил ведь, магию и здоровье, и что, ноль по первой позиции, и по второй чуть ли не минус, легкого пути тебе, Бог, ну да, легче не бывает, язык бы тебе змеиный вырвать за такие успешные пожелания. Что толку, сделать-то что можно, а вот хотя бы настроение испортить тому, кто в ответ этого сделать не сможет, хоть изнутри не может, напрямую. Сейчас я с тобой побеседую, Сфинкс, пообщаемся немного, по-дружески. Круг от руки и даже без циркуля практически ровный, зажглись огоньки, кровь, Хесиш, ну, Хесиш, Цверг тебя побери, спишь там, что ли, ну, давай уже, нужно поговорить, никого, лишь лучинки потрескивают. Хэш, приди, тишина, если я вдруг не смогу прийти. Ну да, он, конечно, запомнил. Сисшая, ответ пришел быстро, словно от дуновения ветра. Да откуда здесь, в камере, колыхнулись огни пентаграммы, и в середине ее воздух начал темнеть и сгущаться, снизу вверх, плавно кружась вырастал вертикальный черный замедленный вихрь. О, Хель, вовремя кольнула тревогой мысль, что в магическом круге давно не воспроизводятся охранные руны и замыкающие барьер заклинания подчинения демонических сущностей. Пхесиш стер, уходя, их однажды, с тех пор Лаки их и не воспроизводил, надобность в подобном давно отпала. Как давно, а так давно ли, кардинально изменились их отношения. Только вот то, что сейчас воплощалось с той стороны чуждых миров, Пхесишем совсем не было, и хотя Нак не мог, не должен же, да, подсунуть ему что-либо действительно опасное вот так, без предупреждения, привычка соблюдать предосторожность в подобных вещах и рассчитывать только на себя сыграла свою роль, и Лафисан быстро присел, с почти запредельной скоростью и точностью дочерчивая углем необходимые знаки, не успел. Прямо напротив глаз присевшего мага заблестело антрацитово-черной чешуей ровное вытянутое вверх тело гигантской змеи. Взгляд скользнул вверх вдоль него, словно вдоль дерева, пока рука все еще дорисовывала необходимые символы. Нехорошо. Создание смотрело и видело, что он делает, и что целостность нарушена, и что он вообще частично находится в круге, а следовательно в пределах его досягаемости. А ведь магии ноль. Хэш, ну вот Хель тебя побери. Если сейчас это гадость. Гадость оказалась громадной змеей с человечьим лицом. Не ногини, в том облике, в каком их привык представлять Лаки, а именно черной рептилией, без всяких намеков на грудь или руки, практически даже без шеи, вот только наверху вместо нормальной змеиной головы, которая бы подошла гораздо гармоничнее для подобного создания, на него взирал немного округлый лик чернокожий, можно было бы смело назвать ее красавицей, если бы не надменное и довольное злое его выражение, а также, рука на секунду замерла, когда бог встретился взглядом со взглядом пугающих своей совершенной чуждостью и, к тому же, абсолютно разных глаз. Правый по форме был типично звериный, с вертикальным зрачком, но зрачок этот был зловеще красным, а радужка не зеленой или золотистой, как у большинства нормальных животных, а насыщенно голубой с серебристыми вкраплениями, словно из сверкающего на солнце инея. Другой же глаз был и вовсе не от мира сего, в нем нельзя было различить какие-либо отдельные элементы, стекловидное тело завораживало своей неопределенной изменчивостью, в нем кружились, разбегаясь и составляя замысловатые рисунки мельчайшие, словно алмазная пыль, искорки тысяч различных цветов. «Не смотреть», — скомандовал себе Лаки, почувствовав, как затягивает, заставляя неотрывно всматриваться, бесконечно меняющие разнообразие этого глаза, и рисовать. Она смотрела на него сверху вниз. «Ну да», — чертил он, — «теперь уж нельзя было себе не признаться, не совсем вовремя, да продлятся годы твоего процветания». Немного шипящий, но при этом необъяснимо мелодичный голос на мгновение прервался, в глазах на еще более краткий миг промелькнуло бешенство, когда Лафисан дорисовал последний знак подчинения и отпрянул, резко выпрямляясь. «Господин», холодно и равнодушно закончила она, обнажая два острых длинных клыка между рядов ровных белоснежных девичьих зубок. «И я рад, красавица», Лаки ехидно и самодовольно улыбнулся, беря со стола салфетку и стирая с пальцев остатки угля. «Чем могу служить высокородному господину?» Голова с пышными черными волосами склонилась. Формула работала, ну и чудесно. «А что ты вообще умеешь?» Мысль сразу спросить о Хесише отошла на задний план и там потерялась. Новое создание, неожиданно оказавшееся у него в подчинении, вызывало сейчас у заключенного бога куда больше интерес. Она смотрела на него одним глазом, второй, непостижимый и пугающе загадочный, был закрыт. Пухлые розовые губки, вновь обнажив сверкающие опасной белизной клыки, приоткрылись и с практически неуловимой тщательно замаскированной насмешкой произнесли: «Могу укусить». Лаки запрокинул голову и рассмеялся. «Мне нравится ваше племя». Спрашивать, сможет ли она вдруг исчезнуть без его позволения, он даже не стал. Хэш не дурак и слишком хорошо его знает, чтобы оставить ему хоть какую возможность злоупотребить чем-то подобным. Хэш, да. Собственно говоря, он ведь призвал это чудо за этим. А чудеснейшие и добрейшие из созданий видимой и невидимой вселенной не подскажет мне, как бы связаться. Лаки на секунду ехидно прищурился, с благороднейшим господином Хесишем, господин одиннадцатый срединный хранитель, да продлятся дни его процветания в этом мире, принимает важных гостей, а потом будет занят распоряжениями по поводу дворца, слуг, рабов и работников, затем он должен закончить дела в сокровищнице, после чего окажет прием троюродному брату по отцовской линии, затем, Лафисан слушал, слегка кивая с понимающе сочувствующе издевательским выражением, ну конечно, а что он вообще ожидал, у змея теперь полноценная и насыщенная жизнь, в которой ему отведено далеко не первое место, а так, между какими-то троюродными братьями и писарями, ему стало завидно и досадно, о, да, вышли вместе, совсем как рассказывал змей, а потом он будет счастлив погостить у своего высокочтимого иноземного друга, да не обделит вселенная его своей благодатью. «Передайте своему боссу, барышня», — произнес Трикстер самым небрежным тоном, слегка скривившись и закатив глаза, что его иноземный друг не считает вежливым отвлекать от дел столь важную и занятую персону. «Изыди», — и он сделал небрежный жест рукой, будто отгоняя назойливую муху, с чувством всеусиливающейся досады, потерянности и какой-то необъяснимой утраты он наблюдал, как стали размываться контуры черного глянцевого тела, как вновь слегка заколебались огоньки, как будто по полу прошел неуловимый обычными чувствами сквозняк. Он отвернулся, чтобы поскорее прервать это нарастающее ощущение, когда сзади раздался тот же мелодично шипящий голос. «Господин Хесиш интересуется, не случилось ли у вас чего-либо непредвиденного и срочного?» Лаки замер, лицо его заострилось в хитром, даже немного хищном, выражении, и, резко развернувшись, нагло заявил, уже улыбаясь во все свои крепкие и белые 32 зуба, случилось, и нужно мне его увидеть просто немедленно, вопрос жизни и смерти, ну да, это была очень мелкая, пожалуй, даже совсем мелочная месть, но сорвать столь благополучному и успешному бывшему сокамернику его многочисленные и сверхважные мероприятия, это было, пожалуй, единственное маленькое удовольствие, которое он мог себе сейчас позволить, чтобы попытаться хоть как-то приподнять настроение. Змея, смотревшая до этого на него своим одним глазом, прикрыла и его, словно к чему-то прислушиваясь, и затем сообщила. «Господин хранитель постарается вырваться к вам в течение получаса». Она исчезла, оставив на полу какое-то грязноватое, странно мерцающее пятно. Лафисан покосился на него немного брезгливо и повалился на кровать. «Ну да, всего-то, подождать полчасика, зато будет весело, ну хоть чуть-чуть веселей». Хесиш задумчиво посмотрел вниз, на начертанные руны ритуального повиновения, потом поднял глаза на стоявшего напротив скрестившего на груди руки улыбающегося Лафисана. «О, прости», — усмехнулся тот, сообразив, в чем дело, и стер их и часть окружности ногой. «Для твоей секретарши чертил», прочитав во взгляде нога какой-то усталый упрек, пожав плечами, добавил. Сказала, что укусит. Она может, Нак кивнул почти без улыбки, привычно выдвигаясь из круга. У тебя правда что-то случилось? Ну да, еду некому разогреть. Готовая сорваться с языка фраза потерялась на полпути вместе с полусмешком и желанием вывести из себя, приближающегося к нему Нага, когда он вгляделся в его лицо. Такое лицо бывает у того, на кого неожиданно обрушивается непомерный груз забот. Такое лицо было у Одина, когда из-за выходки Тора вспыхнула война, из-за выходки, на которую он же, стоп, прошлое, настоящее, у меня все нормально, хотел тебя повидать, наверное, это прозвучало слишком резко и сухо, потому что выражение лица змея стало еще более озабоченным и расстроенным, к тому же туда явно примешалась досада, смешанная с легким, но вполне читаемым упреком, ты, специально провоцируешь. А я просто не могу понять, ты ждешь, чтобы я понял что-то, чтобы догадался, может быть, иногда лучше, просто сказать, ой, лучше ли, Лаки вздохнул, ну ладно же, эксперимент, он сел за столик, откинув полы доспеха и с улыбкой наполняя кубки, не понял, да, объясняю, как ты просил, он наставил палец на внимательно и чуть растерянно глядящего на него Нага, мне было одиноко, скучно и тоскливо, он кивнул в сторону наполненных кубков, беря один в руку, ну и я решил позвать тебя, чтобы слить на тебя часть своего дурного настроения, он, улыбаясь, приподнял кубок, но тут явилась твоя шипящая девка и стала докладывать, какой замечательной и насыщенной жизнью ты живешь, и мне захотелось, немножко тебе это подпортить от зависти, твое здоровье, хэш, Лаки отпил, все так же с улыбкой глядя на мрачнеющего на глазах змея, потому что я, Улыбка становилась все злее, голос тоже почти сорвался на крик, совершенно не способен порадоваться успеху другого. Тем более, когда у меня самого далеко не все замечательно. Он повертел немного кубок в руках и поставил на столик. Ну, я объяснил. Надеюсь, теперь не будет каких-либо недоразумений, не так ли? Ведь достаточно объяснить, чтобы все было нормально. Он развернулся, прошел мимо застывшего Хесиша и лег на кровать, закинув руки за голову. А теперь можешь утешать меня и говорить, что со мной все в порядке. Ты умеешь, я знаю, уверен, что мне понравится. Так, Хесиш вернул кубок на стол, так и не отпив. Ты извини, но для тебя эта проблема не сегодняшняя, и это не разговор двух минут, а у меня очень много неотложных дел, и меня ждут. Змей прошествовал в пентаграмму и встал в ее центре. Позовешь меня где-то часа через четыре. И да, спасибо за разъяснение, это действительно позволяет избежать очень многих осложнений. Он лежал, глядя в начавший расплываться перед глазами потолок. Ну и, да откровенничался, замечательный просто вышел эксперимент. Искренность. Да кому вообще нужна эта искренность? Ты не способен быть искренним, брат. А что ты хотел, брат? Чтобы он постоянно говорил, как завидует. Это что, так приятно? Признавать, что ты хуже, что ты вечно второй, как бы ты ни старался и что бы ни сделал. Так ведь и так все вокруг знали, понимали, догадывались. Это ведь плохо, да, подло. Он и скрывал как мог, привык скрывать. Только, а вот это уже лицемерие, и тоже подло. Забавно, да, показывать подло и не показывать подло, и чувствовать, хотеть тоже подло. Что так, все равно. С ним что-то не так, да с ним все не так, все и всегда не так. А если хочется, если просто можешь представить, каково это, идти посреди ликующей толпы, если ясно знаешь, что чувствуешь, когда это тебя так приветствуют и тебе так кричат, нехорошо, да, подло. Где-то под шеей подушка стала мокрой, он закрыл глаза, подавляя судорожный вздох. Лаки. Он дернулся от того, что его окатило холодной водой. Вот хилева змеюка, какого ж тебя еще не унесло? Ты, кажется, очень спешил, зло кинул ему Лафейсон, недовольно подскакивая. И что ты тут творишь? Мне этого даже не высушить. Да, я правда очень спешу, у меня на счету каждая минута, но в конце концов, он задумался, куда-то отрешенно глядя в сторону. Ты чем-то расстроен, и если тебе нужно, если ты хочешь, я, конечно, останусь. Лафейсон рассмеялся, глядя в потолок. Ну да, я хочу, чтобы ты остался, чтобы окончательно тебе все испортить. Как тебе такой вариант? Твой ход, мудрый змей. Нет, я не дам, рассмеялся Хесиш, покачивая головой. Я ухожу, но мне есть чем тебя немного подбодрить, по обоим пунктам. Во-первых, с тобой действительно все нормально, но об этом потом. Он выставил вперед руку, останавливая всякие возражения. А во-вторых, ну, если это тебя правда успокоит, он снова как-то немного сокрушенно покачал головой, чуть прикусив нижнюю губу, то у меня очень все плохо. Он улыбнулся и кивнул. Гораздо хуже, чем у тебя. Вздохнул и опять улыбнулся. Позовешь через 4 часа. 9. Прощальный ужин, чай. 4 часа. Ну, легко сказать, конечно, когда абсолютно нечем заняться. И меньше всего хотелось о чем-либо думать, включая мальчишку, воспоминания и замечательный эксперимент. Провалиться бы в спасительный сон, да только выспался он уже в расчудесном чулане, а это тело и так благополучно и довольно долго отдыхало. Из всех неприятностей, которые только могут свалиться, пожалуй, самым мучительным для него оказалось бездействие. Рука, закованная в металлический браслет в каком-то ностальгическом жесте поднялась в воздух, пытаясь что-то сотворить, и разочарованно опустилась.